Сегодня Бог для большинства наших современников неизвестен. Они еще никогда не пытались найти Бога или познать Его. Бог не играет в их жизни существенной роли. О Нем вспоминают только по особым праздникам, например, на Пасху или Рождество. Когда же что-нибудь случится, кого-то настигает болезнь или смерть, тогда сразу люди обвиняют Бога, как Он мог такое допустить. На самом же деле, такие люди разочаровываются не в Боге, а в своих представлениях о Нем. Бог верен и не обманывает людей. Не Он, а те представления, которые люди сами составили о Нем, эти человеческие представления могут разрушиться, они даже должны разрушиться, когда люди пожелают найти настоящего живого Бога.